13. Джейн опять стояла в мастерской Гретхен, едва дыша, а будущее платье, вывернутое наизнанку и ощетинившееся булавками, надевали ей через голову, а потом подправляли, подтягивали и подкалывали другими булавками, пока Гретхен не осталась довольна посадкой. Стоит Джин пошевельнуться, и ее пронзит дюжина острых булавок. «Вы похудели с тех пор, как я снимала мерки?» — сказала Гретхен с этой своей диковинной иностранной интонацией, превращающей утверждение в вопрос, зажав ткань между большим и указательным пальцами. «Ненарочно», — вздрогнув, ответила Джин. «Видимо, я меньше ем, когда занята, и больше, когда несчастна». «А сейчас вы завалены работой, но счастливы?» — спросила Гретхен, аккуратно, дюйм за дюймом, снимая платье через голову Джин и раскладывая его на рабочем столе. «Да, примерно так». Она была занята, потому что дело Гретхен отнимало у нее почти все время, и каждая оставшаяся рабочая секунда уходила на наверстывание обычных обязанностей. А почему она чувствует себя счастливой, она предпочитала не задумываться. Когда пытка булавками закончилась, женщины спустились на кухню, где на полу сидела Маргарет и играла с кроликом. Ее вытянутые ноги образовали четвертую сторону загородки из стены, буфета и полки с овощами. Похоже, она находилась в состоянии блаженства. «Я назову ее Джемайма», — сказала она. Говард не позвонил, чтобы отговорить Джин принести кролика в дар, и перед ней встала задача доставить клетку в Ситкап. Она втайне надеялась, что Говард, предвидя это затруднение, вызовется приехать и забрать ее, но ничего такого не случилось, и ей пришлось взять такси, что почти вдвое увеличило стоимость подарка. Водитель помог ей донести клетку до машины и от нее, отработав каждое пенни из шиллинга, данного ему на чай. Вдвоем они протащили ее по узкому проходу мимо дома Тилбери на задний двор, причем Джин споткнулась и ободрала костяшки пальцев о кирпичную кладку. Но все расходы и неудобства окупились с лихвой, когда Маргарет позвали вниз, чтобы предъявить сюрприз. При виде ее личика, на котором настороженность и любопытство сменились восторгом, у Джин брызнули слезы из глаз. Девочка бросилась к ней и обняла, дрожа от возбуждения. Джин похлопывала ее по подрагивающим плечикам и вдруг с опозданием осознала, что это может быть самое яркое, самое счастливое переживание за всю ее детскую жизнь, которое Маргарет запомнит навсегда. Право подарить такое счастье принадлежит родителям, а она, Джин, посторонняя, получается, присвоила его себе. Сейчас она еще лучше поняла опасения своей матери и с трудом заставила себя взглянуть на Гретхен, ожидая увидеть недовольство на ее лице. Гретхен же, казалось, не волновали такие тонкости. Она просто великодушно радовалась счастью дочери, хоть и не она была его причиной. «Джин очень добра, вот и все, что она сказала. Говарда было не видать ни в доме, ни в саду, хотя Вулсли стоял на подъездной дорожке. И только когда Маргарет сказала что-то насчет того, что папа будет строить загончик для Джемаймы, когда вернется с работы, Джин вспомнила, что, конечно же, для ювелиров и других владельцев магазинов суббота — такой же рабочий день, как все остальные. Она почувствовала укол разочарования, и это порядком ее встревожило. Значит, в то утро она отправилась в путь с таким легким сердцем не только потому, что предвкушала встречу с Маргарет. С того самого разговора в машине, когда она излила Говарду свои разочарования и огорчения, будто знала его много лет, а не дней, она не раз вдруг ловила себя на том, что в свободную минуту думает о нем больше, чем это было допустимо или разумно. Надо будет следить за собой. Поскольку этот визит был лишь одним из запланированных на утро дел, а другие еще предстояло выполнить, Джин не могла задерживаться после примерки, хотя Гретхен и пригласила ее остаться и перекусить с ними гренками с сыром. Она пообещала матери, что днем они пройдутся по ее зимнему гардеробу и отберут все вещи, нуждающиеся в чистке или починке, а самое изношенное упакуют для благотворительного базара в церкви. Когда они прощались в прихожей, Гретхен вдруг заговорила серьезно и доверительно. «Вы так внимательны к Маргарет, и я знаю, что вы ей очень нравитесь. Ерунда, в самом деле», — перебила Джин, не желавшая больше слышать о кролике. «Купить животное легко, а вся тяжелая работа, за ним ухаживать, достанется вам. Мне бы хотелось думать, что вы будете Маргарет другом, если со мной что-нибудь случится. Я была бы рада, если бы она могла к вам обратиться». «Почему с вами должно что-то случиться?» — спросила Джин, встревоженная мрачным тоном этого разговора. «Вы же не больны?» «Нет-нет, что вы!» — рассмеялась Гретхен. «Посмотрите на меня!» Она взмахнула руками и слегка подпрыгнула на месте, как будто это каким-то образом могло свидетельствовать о крепком здоровье. «Но почему же вы так сказали?» — настаивала Джин. «Что-то не так с анализами?» «Вовсе нет, клянусь. Я просто подумала, как жаль, что у Маргарет нет тети или крестной. И еще, что вы, кажется, очень хорошо ее понимаете. Только и всего. Я, конечно, очень полюбила Маргарет и была бы очень рада стать ей близким другом», — сказала Джин, польщенная, но не успокоенная. «Я считаю, что вы будете хорошо на нее влиять. Вы — человек, на которого можно равняться, которого уважаешь. Девочки не всегда любят принимать советы от матерей, да и матери не всегда лучшие советчицы». Тронутая таким внезапным развитием их дружбы, Джин лишилась дара речи. Проводить с Маргарет больше времени, может быть, стать ей чем-то вроде крестной в миру и самоназванной тетушкой, которой будет позволено брать ее на вылазки и баловать ее, о таком она и мечтать не могла. Приняв ее нерешительность за нежелание, Гретхен сказала: «Наверное, я слишком тороплю события». «Что вы, нисколько?» — запинаясь, возразила Джин. «Я просто подумала, что, может быть, с вашего разрешения я могла бы иногда водить ее в музеи или на концерты, если ей такое интересно». Она вспомнила свою тетю Розу, поездки на такси и подозрительную еду, ощущение избранности и особого отношения. «Это было бы замечательно. Могу даже взять ее в редакцию «Эхо», показать, как делают газету». Она с жаром стала воображать все новые возможности и, увлекшись, забыла о грозном препятствии, лежавшем как валун на пути к их осуществлению, о своей матери. «Или лучше не надо», — передумала она, вспомнив, как образно выражаются Билл, Ларри и ассистенты. «И еще я могу посидеть с Маргарет, если вам с Говардом захочется сходить куда-нибудь вдвоем». Гретхен улыбнулась. «Мне нравится все, что вы сказали. По-моему, это замечательная идея».